Лис задумчиво кивает головой, словно соглашаясь с приговором, суровым, но именно таким, какого и следовало ожидать. Да. Она была дома. И это чудо. Я никогда не молилась, говорит Лис. Я не верю в Бога. Знаю. Но еще несколько недель после ее возвращения я про себя благодарила каждого, кто дал Саре доллар, кто позволил переночевать в холле, кто как-нибудь ей помог. С тех пор я отдаю доллар всем, кто просит. Сара вернулась после того, как ты видела свет. Прошло месяца три, если не больше. И все же. Вот заладил. Да хорошо. Хронологически это случилось после того, как я здорово накурилась очень забористого гашиша и типа решила, что вижу какой-то там свет. Ты и вправду думаешь, что одно с другим связано? До конца не уверен. Но тут определенно есть о чем подумать. Послушай. Да, конечно, Сара теперь дома, она в безопасности, и это очень-очень хорошо. Но лучше-то ей не стало. Она сидит на таблетках. Она толстая, еле шевелится, почти не выходит из своей комнаты. Сидит там целыми днями, играет на приставке. Это лучше, чем трупом лежать в Миннеаполисе. И все равно тебе не кажется, что чудо вышло так себе? Паршивенькое. Эй! До полуночи осталось 3 минуты, говорит Эндрю. Я не про сами чудеса думаю. Я думаю скорее про знаменье. 2 минуты 50 секунд, говорит Эндрю. Ступай в гостиную и скажи там всем, я сейчас приду. К обратному отсчету успеешь? Конечно, иди давай. Эндрю послушно встает и уходит. Лис с Барреттом остаются одни. Они сидят рядышком на кровати. «А оно важно?» — спрашивает Лис. «Что важно?» «Знаменье это твое». «Правильнее, наверное, сказать, что оно неспроста». «Правильнее, радость моя, было бы сказать, что ты сам себе здорово мозги засрал». Тайлер с Бет затаились на кухне, наконец оставшись вдвоем. Они обнялись, сидя у стола. «Почти наступил следующий год», — говорит Бет. «Да, почти». Тайлер прижимается носом к ямке у нее над ключицей, втягивает воздух глубоко, как когда нюхает кокаин. В глаз ему попала соринка. Он пытается ее сморгнуть. Потереть глаз он не может. Ему сейчас нельзя выпускать из объятий Бет. «А конец света так и не наступает», — говорит она. «Для кого-то наступает». Она крепче обнимает Тайлера. «Не начинай», — шепчет она. «Сегодня не надо». Тайлер кивает. «Он не начнет. Не станет заводить обычной скорбной песни о секретных тюрьмах ЦРУ в Польше и Румынии, о незаконном прослушивании телефонных разговоров или о том, что даже Буш был вынужден признать, что с начала войны в Ираке погибло 30 тысяч мирных жителей. И вообще, Соединенные Штаты воюют со страной, которая на них не нападала. «В Англии получили ДНК мамонта», — говорит он, нежно Бет на ухо. «Значит, теперь можно вырастить живого мамонта. Об этом, наверное, еще рано говорить. Но что точно, это что вырастить мамонта, не имея его ДНК, было невозможно». «Нет, ты только представь себе, живой мамонт. Он же страшно огромный. Его же, наверное, можно будет в зоопарке держать». «Мамонта лучше изучать в естественной среде обитания. Надо будет создать для него специальный заповедник. Где-нибудь в Норвегии, например. Ему там будет хорошо», — говорит она. «А знаешь, что еще?» «Что?» «Фиджи отменили законы против гомосексуалов. Теперь на Фиджи разрешается быть геем». «Это хорошо. А еще... А-а-а! Японская принцесса Нори вышла за простолюдина и отреклась от престола. Он красивый? Да не очень, но у него прекрасная душа. И он любит принцессу больше всего на свете. Это даже лучше. Разумеется. Из гостиной доносится голос Пинга. «Полночь через минуту!» «Давай здесь останемся», — говорит Бет. «Нас найдут. А мы их прогоним». «Конечно». Внезапно Тайлер начинает рыдать. Тихо, судорожно, словно давясь слезами. «Все хорошо. Все хорошо. Мой мальчик, все хорошо», — утешает его Бет. Тайлер позволяет ей себя обнять. Говорить он не может. Приступ плача застиг его врасплох. Ему страшно. Разумеется, ему страшно за Бет. Ремиссия такая неожиданная, такая необъяснимая, запросто может пройти таким же непостижимым образом, каким настала. Им обоим это известно. Однажды они даже поговорили на эту тему и больше решили к ней не возвращаться. А еще он оплакивает свадебную песню, которую спел Бет больше года назад. И почему только у него не получается забыть, не говоря уж о том, чтобы простить себе, что песня была плоха, хотя все вокруг уверяли, что это лучшее из всего им написанного. Да-да, конечно. Песня достаточно прочувствованная и искренняя, чтобы выжать у слушателей слезы. Но ведь сам Тайлер понимает, что она скорее сентиментальна, а не пронзительна. Он сам виноват, что потерпел поражение. Сейчас он с содроганием вспоминает, что оставил осколок в сердце, выкинув упоминание, что тот ледяной, что чуть было, он старался забыть, как и почему такое могло случиться, не срифмовал «с тобою наш торжественный зарок» и «обитый красным бархатом вазок». Ему не хватило времени, не хватило таланта. И получилась баллада, подходящая к случаю, всех присутствовавших устроившая, симпатичная вещица, а не выкованная из бронзы произведение искусства, в котором сплавились бы воедино темы любви и смерти, которые стали бы петь и после того, как воспетые им возлюбленные превратятся в прах. Получилась песня на случай. Слушатели, конечно, были в восторге, но даже тогда, когда он ее пел, а Бет стояла вся дрожа, она была совсем слабой в те дни. Кожа того же водянисто-белого оттенка, что и шелк ее платья, сгорая от любви к нему, даже тогда ему было понятно, что он всего лишь менестрель, что на голове у него не золотой венец и не лавровый венок, а шляпа с пером, и что в песнях о любви он понатарел потому, что исполнил их за деньги, исполнял по всей стране. Они звучат у него убедительно благодаря большой практике. Он так привык симулировать любовь на потребу посторонним, что не способен теперь ни на что, кроме симуляции, даже когда поет о собственных чувствах. Единственным доступным ему музыкальным языком сделался язык убедительного притворства. Песня удостоилась положительных похвал, но исполнителя-то не обмануть. У Тайлера много причин для слез, в том числе понесенное им поражение, худшее из возможных поражений, худшее, поскольку тайное, ведь все вокруг убеждают его, будто песня о любви к Бет — это удача, победа, сокровище, которое он так долго искал. «Все хорошо», — повторяет Бет. Тайлер так и не избавился от той соринки, залетевшей в глаз, от этого мелкого соблазна плоти. «Двадцать, 19, 18», доносится из гостиной. В гостиной царит мечтательная нервозность. Где все? На месте только Пинк, Нина и Фостер. 17, 16, считает Фостер, глядя на карманные часы. А сам тем временем пытается понять, куда запропастился Тайлер. Пинк спрашивает про себя: «Фостер, сегодня ночью это, наконец, произойдет?» Нина мысленно говорит: «Прости, Стивен, сама не знаю, что у меня было в голове. Сразу после полуночи я тебе позвоню». 15, 14, 13. Появляется Эндрю. Он сутулился и свесил руки, изображая обезьяну. Почему он до сих пор здесь? Как лис его терпит? Красавец знойный, не поспоришь. Совершенно беспомощный, а ей нравится верховодить. А потом ей много лет, и это ее напрягает. Трахается он наверняка гениально. И материнская привязанность, надо было бы ей в свое время ребенка родить. Она решила, что ли, что разницы между этими парнями никакой и нет? И нет смысла от одного к другому метаться. А он красив, чертовски красив. Тоскливо ей с ним поди до смерти. Она что, не понимает, как смешно рядом с ним выглядит? Устает, должно быть, от него. А может, он совсем другой, когда они вдвоем, без посторонних? 12, 11, 10. Где лис? Спрашивает Пинк. Уже идет, отвечает Эндрю. Фостер готов. Ведь не молод уже, а я так давно в него влюблен. Но зачем я все это на Стивена вывалила? Надо учиться держать себя в руках. Тайлер, где ты? Зачем я все это вывалила? Не молод уже. Где ты? 9, 8, 7. В спальне Лис говорит Барретту: «Мы ведь оба считаем, что это плохо, что у Тайлера в тумбочке хранятся наркотики». «Да, оба считаем. Ты с ним поговоришь?» «Ага, наверное. В смысле, придется, да? Кроме тебя некому?» Она поеживается, складывает руки на груди. «Мы оба видели свет», — говорит Барретт. «И ты, и я. Мы видели самолет, облачко космического газа». «Ну нет. А что тогда?» — спрашивает она. 6, 5, 4. Надо идти». «Знаю», — говорит он. Но никто из двоих не двигается с места. 3, 2. Барретт умоляюще смотрит на Лис. 1. Тайлер и Бет жадно целуются. Тайлер дыханием входит в нее и одновременно вдыхает ее в себя. Происходит обмен некой силой. Тайлер не понимает, то ли он передает ей поцелуем собственное здоровье, то ли ее чудесно возвращенным здоровьем наполняется сам. Но это и не важно. Тайлер решает, что сейчас важно другое. Она прижалась к нему. Они вместе. На дворе 2006 год. «Упс», — говорит Лис, — 12. «С Новым годом!» Они с Барреттом торопливо целуются. «Ты поняла, что твоим первым словом в новом году было «упс»? Давай это считать знаменьем!» Пинк, Фостер и Нина целуются, радостные, как дети. «С Новым годом!» Они обнимают друг друга. С улицы доносятся крики и треск петард. Эндрю держится в стороне. Нина: «Ну почему всегда я? Почему все приходится делать женщине?» Подзывает его к остальным. «С Новым годом, Эндрю!» — говорит она. «С Новым годом!» — отзывается он с глуповатым радушием бортпроводника, но остается, где стоял, неподалеку от двери. Почему он до сих пор здесь? «Надо пойти найти Эндрю», — говорит Лиз. «Надо». Но секунду спустя Эндрю появляется на пороге и, как Годзилла по Токио, напролом устремляется к Лиз с Барреттом. Он совсем не зол, во всяком случае, на вид. Просто двигаться предпочитает по прямой, не обходя препятствий. Лиз поднимается на ноги. «С Новым годом, моя радость!» — говорит она и раскрывает объятия. «С Новым годом!» — отзывается Эндрю и обнимает ее. Они целуются. Эндрю обеими руками хватает Лиз за задницу. «Обоих с Новым годом!» — говорит Барретт и пробирается к выходу. Эндрю вслепую хватает его за руку и пожимает ее. Похоже на то, что делает он это из искреннего расположения. Барретту приходит в голову, что Эндрю знал, каким-то образом догадался, что им с Лиз нужно немного времени, и дал им это время, хотя Новый год был совсем на носу. Другого человека легко недооценить и также легко завысить оценку. Штука в том, чтобы выбрать верную точку между двумя этими крайностями. По пути в гостиную Барретт проходит мимо кухни. Там отчаянно целуются Тайлер с Бет. Пройти незаметно. С какой стати? Они же одна семья. Он приходится Бет запасным мужем и имеет полное право их прервать. «С Новым годом!» — говорит он. Они разлепляются, слегка ошеломленные, как будто им странно оказаться вдруг на этой кухне, в этом мире. «С Новым годом, дорогой!» — говорит Бет. Она подходит к Барретту, обнимает его тощими руками за плечи и целует в щеку. Следом подходит Тайлер. Он обнимает их обоих так, что Бет оказывается посередине, зажатая между Тайлером и Барреттом. Барретт всем телом ощущает ее миниатюрность, ее упругую тонкокосность. Бет сейчас белая мышка, любимый домашний зверек, которого держат и не выпускают двое мужчин, способных при желании легко его раздавить. Барретт готов поклясться, что она дрожит мелкой дрожью, как мышь, когда ее берут в руки, дрожит от настороженности и страха. Человек как-никак животное хищное, а еще просто от того, что она очень маленькое существо, в чьей груди быстро-быстро бьется сердце размером с черничину. «Только скажи, что у нас сейчас сеанс групповой терапии, и я тебя отшлепаю», — говорит Барретт Тайлеру. Тайлер протягивает руку и гладит Барретта по голове. Бет молча стоит между ними, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону. Потом закидывает голову, прижимается затылком Тайлеру к груди. Глаза у нее закрыты. Барретт чувствует, что Бет собирается силами, чтобы что-то сказать. «Я побывала мертвой», — говорит она. «Нет», — говорит Барретт, — «не побывала». Глаза Бет не открывает. Она похожа на человека, который выучил наизусть длинную речь, и теперь, наконец, настало время ее произнести. «Не в буквальном смысле», — говорит она. «Но что-то изменилось». «А яснее?» — говорит Барретт. «Ладно. Я долго болела, а потом произошел некий сдвиг». Несколько мгновений на кухне слышен единственный звук дыхания Тайлера. «Я как бы... да... начала умирать. Чем-то новым занялась. И все стало по-другому. Я по-прежнему болела, ужасно себя чувствовала, но... когда-то я чувствовала себя как здоровый человек, который заболел, а потом... я была больной. И даже не помнила уже себя не больной, как будто начали гасить свет. Как гасят свет в доме, когда все ложатся спать». Все трое молчат. Наверное, надо задать вопрос. «И как там?» — спрашивает Барретт. «Хорошего мало. Но и не то, чтобы совсем плохо. Такая серая пустота. И на самом деле не важно, хорошо там или плохо. Там не это главное». Она по-прежнему прижимается затылком к груди Тайлера. Глаза закрыты. «Серая пустота», — повторяет Барретт, потому что на Тайлера, судя по всему, рассчитывать не приходится. «Я понятно рассказываю?» — спрашивает Бет. «Более-менее. Я хочу, чтобы вы знали. Это было не слишком страшно. Хочу, чтобы вы знали». «Мы знаем», — говорит Тайлер. «Потому что», — добавляет она, — «времени не так много». «Имеешь в виду, в жизни?» — спрашивает Барретт. «У каждого из нас». Она слабо мотает головой, прокатывая затылок из стороны в сторону по плотному прямоугольнику Тайлеровой грудной мышцы. «Да», — говорит она, — «наверное, я это имею в виду». В 10 минут первого все в сборе в гостиной и не понимают, чем дальше заняться. «Делаем прогнозы на 2006 год», — кричит Фостер. «Очень неуместная идея». Все старательно не смотрят на Бет. «Мой прогноз. Мы сегодня здорово повеселимся», — говорит она. Все поднимают бокалы, чокаются, поздравляют друг друга. «Да», — снова думает Барретт, — «поэтому-то Тайлер так тебя и любит. Многожды рассказанный старый сюжет. Девушка из простонародья восходит на престол, и потом о ней слагаются легенды за то отчасти, что она приносит с собой доброту и другие распространенные человеческие добродетели в края, подвластные в целом двуличию жестокости, как мелочной, так и разящей насмерть». Снова повисает тишина. Чувство неловкости еще не выветрилось из гостиной. Фостер отчаянно напрягает мозги. Есть ли способ как-то сгладить допущенную им бестактность, или любые его слова эту бестактность только подчеркнут? Тайлер теперь будет считать его бесчувственным эгоистом и никогда не поддастся импульсивному желанию. «Я предсказываю, что сам Бог велит судье Джону Робертсу исправиться. Права человека расцветут пышным цветом. Женщины, геи и цветные добьются своего. По всей стране улицы заполнятся танцующими людьми», — говорит Тайлер. Все снова кричат и поздравляют друг друга, снова поднимают бокалы. Первый и, возможно, последний раз в жизни целая компания благодарна Тайлеру за то, что он в обычной своей манере попенял ей за несерьезное отношение к важным вещам. Этой своей манерой он заработал прозвище «Мистер Несмешно». Всякий раз, слыша его, Тайлер бывает одновременно смущен и горд. «А я уверен, в моде по-прежнему будут только модные цвета», — говорит Барретт. «А я, что розовый навсегда останется индийским темно-синим», — подхватывает Лис. Примечание. «Pink is the navy blue of India». Афоризм Дианы Вриндант, 1903-1989 годы. Одной из создательниц и законодательниц американской модной журналистики, куратора Института костюма Нью-Йоркского музея Метрополитен. Конец примечания. Барретт обнимает Лиз за плечи. Она чмокает его в щечку. Они, слава богу, не разучились быть несерьезными. Вечеринка заканчивается. Фостер, Нина и Пинк уходят одновременно, как будто все вместе вдруг поняли, ни о чем между собой не договариваясь, что наступил момент, когда пора. Колокольчик прозвенел, кареты поданы, И никто не хочет слишком замешкаться, пропустить свою реплику, оказаться тем, о ком хозяин скажет, едва захлопнув дверь: «Я думал, он никогда не уйдет». На Никербокер-авеню Фостер и Пинк прощаются с Ниной. «С Новым годом, дорогая! Я тебя люблю. Так прекрасно год встретили. Тебе полагается приз за лучшую шляпу. Езжай осторожней. Завтра созвонимся». Нина направляется на север. Пинк с Фостером на юг. Нина едет в Ред Хук. Мириться с бойфрендом. Примечание. Ред Хук. Район в Бруклине. Конец примечания. «Милый, я просто потеряла голову. Решила, что начала в тебя по-настоящему влюбляться. И перепугалась, потому что ты же знаешь, как важно мне все держать в руках. Они помирятся и проживут вместе еще пару месяцев, пока Нина не уйдет к хирургу, с которым познакомится в Барнис». Нина смела и не без вызова. «Дорогуша, это, конечно, не мое дело, но прошу, не надо брать этот свитер. Белым людям желтый цвет противопоказан». В случае со свитером он ее послушается, но ни в каких больше слушаться не станет, считая ее существом бесспорно красивым, но абсолютно бестолковым во всех сферах мысли и деятельности, за исключением выбора одежды. «Это моя Нина. У нее 71 пара обуви. Представьте, сколько она платит парикмахеру». Она с ним научится, встретив возражение, не настаивать на своей правоте. «Если честно, я в этих вещах особо не разбираюсь». Отрастит волосы. Все же знают, что с длинными волосами женщина выглядит сексуальней. Прибавит несколько фунтов. Задница у женщины быть должна. И перестанет общаться со старыми приятелями. С этой кучкой лузеров. Они с хирургом поселятся на верхнем Вестсайде в солидном доме с швейцаром. Пинк проводит Фостера до станции линии L. На прощание они дважды по-французски поцелуются в щеки.